Если вы собрались наступать, то при возведении укрепрайонов соблюдайте следующие правила. На главных направлениях собирайте ударные группировки войск, смело оголяя второстепенные направления и прикрывая второстепенные направления укрепленными районами. Не старайтесь маскировать ваше укрепление, пусть противник думает, что вы готовитесь к обороне. Не делайте уры глубокими. Все, что можно расположить прямо на берегах пограничных рек, там и располагайте. При переходе в наступление ваших войск все вынесенные границы доты поддержат ваше наступление огнем, а каждый дот в глубине вашей обороны обречен на пассивное бездействие. Не прикрывайте доты минными полями и проволочными заграждениями. Этим вы помешаете вашим же наступающим войскам. Не тратьте много цемента и стали на возведение уров. Вы же не собираетесь долго сидеть в обороне. Именно этими правилами руководствовались германские генералы. Именно так действовали и советские. Чуть раньше, в августе 1939 года, великий Жуков на Халхин-Голе блистательно применил все эти правила. Этими мероприятиями мы стремились создать у противника впечатление об отсутствии на нашей стороне каких-либо подготовительных мер наступательного характера, показать, что мы ведем широко развернутые работы по устройству обороны и только обороны. Жуков, страница 161. Японцев обмануть удалось. Они поверили оборонительным работам Жукова и тут же поплатились, попав под его внезапный сокрушительный удар. После этого только в гораздо большем масштабе Жуков проводит ту же работу и на германской границе. Но немецких генералов ему обмануть не удалось. Дело в том, что у них был свой, точно такой же опыт. Жуков на Халхин-Голе нанес внезапный удар 20 августа 1939 года, а 22 августа того же года, в момент переговоров Молотова-Риббентропа, а также интенсивной подготовки германской армии к вступлению на польскую территорию, генерал Гудериан получил приказ возглавить фортификационный штаб Померания. Цель – успокоить поляков чисто оборонительными приготовлениями, а заодно быстро возвести относительно легкие укрепления на второстепенных направлениях, чтобы высвободить побольше полевых войск для главного удара. Весной и летом 1941 года Гудериан снова занят оборонительным строительством, теперь уже на советской границе. Если Гудериан строит бетонные коробки по берегам пограничной реки, то это совсем не означает, что он намерен обороняться. Нет, это означает нечто совсем противоположное. А если Жуков демонстративно строит точно такие же коробки по берегам тех же самых рек, что бы это могло означать? Линия Сталина была универсальной. Она могла быть использована для обороны государства или служить плацдармом для наступления. Именно для этого и были оставлены широкие проходы между урами. Пропустить массу наступающих войск на запад. Когда граница была двинута на пару сотен километров на запад, линия Сталина полностью потеряла свое значение как укрепляющий плацдарм для дальнейшей агрессии, а обороняться после пакта Молотова-Риббентропа Сталин больше не собирался. Вот почему линию разоружили, а потом и сломали. Она мешала массам советских войск тайно сосредоточиться у германских границ, она мешала бы снабжать Красную армию в ходе ходе победоносного освободительного похода миллионами тонн боеприпасов, продовольствия и топлива.